Глава 19. Самое слабое звено. Видимо, решив отомстить мне за то, что лишила его занимательного зрелища, Дитер не отпустил меня в мою комнату. Приказал дожидаться окончания конкурса в обществе принцесс и их фрейлин, а сам скрылся за дверью. Не удивлюсь, если он, не послушав моих доводов, снова вернулся в ту каморку и подглядывает в глазок. Невозможный мужчина. Впрочем, как и его приятель. Нет бы разговорить невест, расположить их к себе, потянуть время. Он прямо в лоб задавал им единственный вопрос и, получив на него ответ, тут же выпроваживал во свояси. Я, конечно, не присутствовала при этом, но как еще объяснить тот факт, что не успевали принцессы войти в дверь, тут же выходили обратно? Да с таким возмущением во взгляде, что удивительно, как еще не разразился скандал. Устав сидеть на диванчике, я поднялась и подошла к открытому окну, за которым находился сад. Жадно вдохнула свежий воздух и вгляделась вдаль. Арника с Урсулой, должно быть, места себе не находят, задаваясь вопросом, где я и что со мной. Строят грандиозные планы по захвату Рейнара. И лучше бы Ремгару поторопиться с этим отбором. Моя старшая сестренка в силах разрушить его дворец до основания. А если объединиться с младшей, берегитесь, драконы. Бедный Стоун. Единственный голос разума в царстве эмоций. Надеюсь, он сможет удержать двух ведьм от опрометчивых решений. Вся надежда только на его здравый ум. Вы слышите? Раздался за спиной еле слышный голосок. Резко обернувшись, я увидела застывшую рядом Лайзу Майранскую, чье скромное белое платье делало ее бледное и напряженное лицо еще бледнее. Она одна из первых вышла из комнаты, где встречалась с королем, и единственная, чей взгляд не метал молний. Хрупкое, невинное создание. За какие грехи ее сослали в логово грозного дракона? Слышу, что? Он плачет. Осознав, что я не понимаю, о ком она ведет речь, девушка ткнула пальцем вросший снаружи фикус. Я слышу его шепот. Он жалуется, что за ним плохо ухаживают, просит помощи. А я не знаю. Не знаете, чем помочь? Не знаю, как обратиться к его величеству. Я попыталась, сейчас, но он меня, кажется, не понял. Это виноватая улыбка, направленный в окно жалостливый взгляд. Все такое до боли знакомое. Пройти мимо просто нереально. Как только закончится конкурс и будут объявлены результаты, я найду того, кто сможет нам помочь, и отправлюсь с вами в сад. Спасибо. Взгляд Лайзы светился признательностью. Только ответить я не успела. Неподалеку послышался приглушенный шепот. «Тебя забыла спросить». Взъерошенная и взволнованная до нельзя Магда где-то растеряла всю свою выдержку и гордый вид. Губы крепко сжаты. Взгляд горел возмущением и был направлен на возвышавшегося напротив Дитера, который тоже не излучал дружелюбия. Челюсть выдвинута вперед, ладони сжаты в кулаки. Вроде не дракон, но изо рта вот-вот вырвется пламя. Они стояли в отдалении от остальных, прятались в нише стены. И я помню, что говорила ему, подслушивать нехорошо. Но тут назревал спор, и магу понадобится помощь. Ведь, судя по лицу девушки, исход будет явно не в его пользу. «Магда, засунь свои советы знаешь куда? Я не вернусь в Корсицию, даже если у меня не выйдет пройти этот чертов отбор. Я знаю, что Лена, моя мачеха, тут ни при чем. Это я, прочитав объявление, решила вернуться. Я не могу находиться рядом с ними. Я их не знаю. Они мне никто». Черт, кажется, она плачет. А этот черствый сухарь, вместо того, чтобы хоть как-то утешить, обнять, стоит на месте, будто прибитый. «Учти, с Рэмом тебе ничего не светит. А что касается возвращения, я решу эту проблему». «Мастер Мэверик», — все же вмешалась я в чужой разговор. «Что?» Он развернулся ко мне лицом, скрывая своей внушительной фигурой, стоявшую позади девушку. «Остыньте и оглядитесь по сторонам. За вами только ленивый сейчас не наблюдает». Он прошелся грозным взглядом по всем любопытным слушательницам. И когда они быстро отвернулись, шумно выдохнул. «Спасибо, леди Лилу, я забылся». Бросив на принцессу Корсиции выразительный взгляд, он склонил голову и удалился. «Простите нас». Стерев кулачком скатившуюся по щеке слезинку, Магда обняла себя руками. Умудряясь даже в таком удрученном состоянии выглядеть гордой и независимой. Лезть с ненужными советами я, конечно, не собиралась, а вот подбодрить девушку не мешало. Но только я открыла рот, как из резко отворившейся двери выбежала Талия Самойская. Лицо ее сделалось красным и еще более морщинистым, а безумный взгляд забегал по толпе, как у хищного зверя, выискивающего будущую жертву. «Ты!» Ее палец устремился в мою сторону. «Это все ты! Твоих рук дело! Я знаю!» Ее фрейлина, шокированная поведением принцессы, громко охнув, хлопнулась в обморок. А девушка, даже не заметив этого, подхватила юбки и кинулась ко мне. Толкнув в грудь, она сжала на удивление крепкими, даже мозолистыми ладонями, мою шею и принялась душить. «Чёртова ведьма! Дьявольское отродье!» Где-то рядом закричали, кто-то позвал на помощь. Задыхаясь, я попыталась скинуть с себя эту сумасшедшую, но ничего не выходило. Руки ловили пустоту, горло горело огнем, перед глазами стояла чернота. А когда я поняла, что мне не вырваться, Талия завизжала и отпрыгнула в сторону. «Снимите это с меня! Сейчас же!» Ее визг подхватило еще несколько голосов, и какофония звуков едва не лишила меня слуха. Когда зрение немного прояснилось, я, наконец, разглядела своего спасителя, чьи мелкие щупальца вцепились в женский подбородок, а острые зубы — в ее длинный нос. «Гьотта, прекрати!» — еле слышно выдохнула я, но воинственный питомец меня услышал. Отцепился от кружащей на месте девушки и прыгнул в мои объятия. «Что здесь происходит?» Громоподобный голос короля быстро прекратил шум и заставил всех находящихся в холле людей отступить к выходу. «Эта ведьма пыталась меня убить!» прервала затянувшееся молчание разъяренная принцесса Самои. «Немедленно выгоните ее и уничтожьте эту мерзкую тварь!» Ремгар бросил на нас с Гьотто мимолетный взгляд и снова устремил его к принцессе. «Боюсь, выгнать придется вас, ваше высочество. Вы провалили первый конкурс, сами знаете почему. И если не хотите скандала, покинете дворец прямо сейчас». «Провалила? Единственная из принцесс, что жила при храме? И это нас, ведьм, называют развратными. Куда только катится этот мир?»